Глава 16. В начале марта за городом было удивительно хорошо. Морозы ослабели, ртуть в уличных термометрах ночью не опускалась ниже -8 градусов, а днем поднималась до нуля. Но снег в городе, превращавшийся в коричневую грязь, в Подмосковье еще радовал, если не девственностью, то, во всяком случае, чистотой. Сегодня Григорию Валентиновичу Ченцову предстояло очередная встреча с новыми хозяевами. В тот раз, когда Сергей увидел на улице женщину, родственницу Павла, и Ченцов из-за этого вынужден был добираться до места встречи на такси, были оговорены лишь общие намерения и условия сотрудничества. Услуги Ченцова требовались на этот раз не для того, чтобы выбить из игры соперников, а для того, чтобы привлечь на свою сторону отдельные политические группировки и, соответственно, поддерживающий их электорат. Таким образом, лозунг, под которым Григорий Валентинович должен был отныне плести свои любимые интриги, звучал так: «Иди под наши знамена, а то хуже будет». Информация о том, что убойное интервью Александра Ратникова было организовано именно Ченцовым, просочилась к его новым хозяевам. И Григорий Валентинович понимал, что его считают человеком достаточно могущественным и изворотливым, на него очень рассчитывают. А что он может реально предложить? Увы, ничего. То есть ничего такого, чего не могут и другие опытные в подобных делах люди. Сережа и Николай выследили родственницу Павла сначала только до ее дома. Когда на другой день она куда-то отправилась, они ее потеряли в метро. Идиоты! Привыкли в последние годы так на машинах разъезжать. Забыли уже, что такое московское метро в час пик. А близко к ней подходить нельзя было. Она же их в лицо знает. В Уральске чуть не полчаса за их столиком просидела, разговоры пьяные разговаривала. Потом-то они ее, конечно, достали. От дома до здания ГУВД на Петровке довели. И в тот же день выяснили, что она встречается с Павлом. На соляк прохвосткой. Их заметил и пытался сбежать. Ночь провел у Анастасии, или как там ее зовут на самом деле, а утром все-таки оторвался от наблюдения и скрылся неизвестно куда. Почти 2 недели Сережа и Коля за женщиной ходили, но к Павлу она их так не привела. Теперь Ченцову понятно, что Сауляк спрятался далеко и надолго, не найти его, и надежду на эту женщину пришлось оставить. Судя по тому, куда она каждое утро отправляется, она работает в Главном управлении внутренних дел Москвы. Что общего у нее с Павлом? Впрочем, родственница, она и есть родственница, и никакого значения не имеет, где она работает. Все равно понятно, почему она с ним встречается. Плохо только, что задействовать ее нельзя, даже если она такая же, как и сам Сауляк. Но раз в распоряжении Ченцова нет ни Павла, ни этой женщины, то что же он может предложить своим новым нанимателям? Как ни грустно это признавать. Ничего экстраординарного. Самый обычный набор услуг. Они-то рассчитывают на то, что он умеет, и, может, гораздо больше. В этом его ценность. Интервью Ратникова, его визитная карточка. Ах ты, черт возьми, какая незадача. Машина свернула с шоссе на проселочную дорогу и вскоре остановилась у высокого глухого забора. Сидевший за рулем Сережа коротко просигналил, и почти сразу же из калитки вышел здоровенный парень в пятнистой униформе. Взяв протянутый Ченцовым документ, удостоверяющий его принадлежность к Думе, он отошел на несколько шагов и что-то проговорил в переговорное устройство, после чего широкие ворота распахнулись, позволяя автомобилю проехать на территорию охраняемого участка. На крыльце Григорий Валентинович увидел еще одного охранника, такого же накачанного и в такой же униформе. Судя по стоявшим возле дома машинам, он приехал не первым. Этот охранник тоже посмотрел его документы, прежде чем впустить в дом. Наконец Ченцов смог войти. Он торопливо разделся, чувствуя неприятное посасывание где-то в желудке. В первый-то раз он держался с новым хозяином куда более уверенно, потому что Сережа в этот момент отслеживал женщину, которая могла вывести на Павла, а то и сама стал бы работать на них. А сегодня что он будет говорить? Какие обещания сможет дать? За какие поручения сможет взяться? Отступить бы да некуда. Деньги обещаны хорошие. От них отказываться нельзя. Жаль. Да и чем оправдываться? Рассказывать про Павла нельзя. Павел ниточка к другим преступлениям и грязным делишкам, о которой Григорий Валентинович ручки заморал. И потом признайся он, что главный его козырь Павел Суляк. Так им проще Павла разыскать и себе на службу поставить. А Григорий Валентинович им и нужен не будет. Нет, нет, про Павла и заикаться нельзя. А если не заикаться, то как объяснить, что еще недавно он мог организовать невозможное, а сегодня не может?